Глава 110. Наконец, Линда попала в квартиру Абдайка. Разумеется, никакого ремонта здесь и в помине не было. Квартира и так была в хорошем состоянии. И, видимо, раз в неделю, под присмотром охранников, ее убирала какая-нибудь уборщица. Все комнаты, кроме одной, запертой на ключ, Линда осматривала сама. А когда спросила, что за закрытой дверью, Ричард, выждав многозначительную паузу, ответил, что там его рабочий кабинет. «А почему закрыт?» «Потому, дорогая, что я занимаюсь важной работой». «Ой, меня уже съедает любопытство, Ричи. А покажи мне, что там, ну хоть одним глазком». Линда сложила ладошки на груди и трогательно склонила головку на бок. «Ну хорошо, идем». Абдайк незаметно, как ему показалось, достал из-под подушки ключ и, зажав его в кулаке, набросил на плечи покрывало. Затем подошел к двери и жестом фокусника отпер ее. «Заходи, моя принцесса. Теперь от тебя нет никаких секретов». «Пока еще есть», — сказала про себя Линда и вошла в кабинет с заготовленным выражением благоговения на лице. «А это что, компьютер?» – спросила она, ткнув пальчиком в рабочий блок, совмещенный с кодовым передатчиком. Судя по расположенной на нем антенне, Абдайк связывался с главным сервером фабрики, а значит, с секретными базами данных. «Да, дорогая, это компьютер», – соврал Ричард, уверенный, что девушка в этом ничего не понимает. «А эти книжки про что?» Перешла Линда к другой полке, всем видом показывая, что ее интерес, как и положено женщине, перескакивает с одного на другое. «Это специальная литература, дорогая», — снисходительно усмехнулся Ричард. «Ух ты!» — покачала головой Линда, примечая лежавший на полке сканер. Такие использовались для поиска установленных в помещении жучков. Сегодня она была не заряжена, оставив всю аппаратуру в тайнике в подвале дома. Она была уверена, что поначалу, после ее визитов, Ричард непременно будет проверять квартиру сканером. «Ну что, дорогая, теперь, когда ты посмотрела мое жилище целиком, ты довольна?» «Да, довольна. Я заглянула в каждый уголок и не нашла ни чужих халатов, ни тапочек, ни забытого чулка или сережки». «Честно говоря, с женщинами у меня туговато. Я много работаю. А как у тебя с мужчинами?» «Ну, девушкам такие вопросы не задают. Достаточно того, что сейчас-то я свободна. А где ты, кстати, работаешь? У тебя есть компьютер? Наверное, ты инженер. И еще эта штука с антенной». «Это передатчик. С его помощью я соединяюсь прямо с работой». «Ух ты, как здорово! Значит, ты можешь не ездить на работу и весь день проводить дома». В голосе Линды звучала неподдельная радость. «Нет, что ты, у меня очень строгое начальство». Ричард невольно вспомнил, с кем ему приходится иметь дело, и вздохнул. «Просто иногда приходится что-то корректировать, изменять, и тогда очень кстати оказывается этот терминал. Не нужно никуда ехать, вызывать охрану». Последнюю фразу Ричард произнес, чтобы лишний раз покрасоваться перед возлюбленной, показать ей, что он непростой человек. «У тебя есть охрана?» — поразилась Линда, и в ее глазах читалось неподдельное восхищение. «Но...» — Ричард позволил себе смущенную улыбку. «Мне полагается охрана, но иногда они только мешают». «Так где ж ты тогда работаешь? Ты секретный ученый, Ричард?» «Скажем так, я работаю на экспериментальном производстве. Кое-чем руковожу». «Ты кругом секретный, Ричи. Я угадала?» «Приходится быть секретным, дорогая. Сейчас повсюду щупальца...» Абдайк чуть не ляпнул федеральных спецслужб, однако вовремя поправился. «Щупальца промышленного шпионажа». «О!» – Линда хлопнула Ричарда по плечу. «Промышленный шпионаж. Это я знаю. У меня был знакомый, который этим самым шпионажем занимался. У него были, как там эти их, тараканы». «Жучки, дорогая», – умилился Абдайк, целуя любимую в плечико. И чтобы сменить тему, спросил. «А как тебе мой друг? Понравился?» «Нет, совсем не понравился. Слишком много геля льет на голову. Потом гундосит. Весь вечер только и думал, как бы забраться мне под юбку. Я боялась, что он под столом меня хватать начнет». «Но ведь не хватал же». «Не хватал, но ногой несколько раз дотрагивался». «Вот сукин сын! Такого ничто не исправит». Несколько раз за ночь они занимались любовью. Линда привычно стонала, имитировала бесконечные оргазмы, поддерживая тем самым высокую самооценку Ричарда Абдайка. Она знала, что все мужчины считают себя половыми гигантами и с благодарностью относятся к тем женщинам, которые поддерживают в них эту уверенность. Уходя, Линда чуть сдвинула на полке футляр со сканером, а еще сняла на хлебный мякиш слепок с ключа от кабинета. Через день они снова встретились, и Линда отметила, что сканер опять положен ровно. Стало быть, им пользовались. Свидание происходило как обычно, с сексом и взаимными клятвами в верности. Линда не торопила события. Она передала слепки связному, и тот обещал изготовить ключи через сутки. От него она узнала, что группа прикрытия уже прибыла. Пока Ричард принимал ванну, она снова сдвинула футляр. А во время следующего визита отметила, что сканер остался нетронутым. Чтобы удостовериться в том, что Ричард больше не проверяет после ее ухода квартиру на жучков, Линда еще дважды приходила к нему незаряженной. Потом решила, что можно, и принесла все необходимое, в том числе S-оператор – мощное снотворное средство. Одна микроскопическая доза S-оператора отключала человека через пару часов после приема, и еще 5-6 часов он не просто спал, а находился в беспамятстве. Подсыпанное в вино средство усыпило Ричарда сразу после любовных утех, и Линде ничего не стоило открыть кабинет и поставить прослушивающее устройство. На всякий случай она вскрыла сканер и понизила его чувствительность. Теперь он мог реагировать только на самые мощные передатчики. Под предлогом, будто ей не здоровится из-за месячных, Линда 4 дня не встречалась с Абдайком, чтобы он, поостыв от любви, наконец занялся делом и поработал на компьютерном терминале. Линде требовалась информация. Пока Абдайк находился на службе, Линда приезжала под окна его квартиры и за полминуты скачивала на приемник информацию с жучков. Потом кружила по центру, высматривая хвосты, и возвращалась к себе. Там она доставала из тайника компьютер и принималась разворачивать сжатую информацию в аудиофайлы. Записи получались хорошего качества. Заглушающую аппаратуру Абдайк не применял. Было слышно, как он приходил со службы, хлопал дверью, шел на кухню, открывал холодильник и отпирал ключом кабинет. Звонил телефон. Ричард брал трубку, но отвечал всегда односложно. Линде любопытно было бы узнать, о чем он разговаривает. Однако установка жучков на кабели и внутрь телефона была очень опасным занятием. Средства связи часто проверяли, и существовало множество программных средств, с помощью которых серверы связи регулярно прозванивали свои сети в поисках блох. По большей части микрофоны писали всякий хлам – звуки шагов, чихание и песни себе под нос. Наконец, при очередном включении, Линда услышала мягкий шелест клавиатуры. Абдайк сел за работу. «А вот с этого места поподробнее, дружок», – сказала она, затем выделила отрезок аудиозаписи с работой клавиатуры и запустила его в обработку специальной программой. Каждой клавише клавиатуры соответствовал только ей одной свойственный оригинальный шум, и программа, узнавая шумовой почерк клавиши, подбирала ей в соответствие букву, исходя из вероятности появления в тексте того или иного символа. Когда работа была закончена, программа выдала три варианта. В двух случаях вместо текста получилась белиберда, а в третьем все встало на места. «Итак, пароль. Ага, молодчина, Ричард», – сказала Линда, рассортировывая полученную информацию. «А это что? Кусок программы? Так ты даже сам программируешь? Надо же, какой смышленый!»